седьмые сутки под моим окном вода. Седьмые сутки шорох шин, гуденье мошек, а я все жду и думаю, когда, когда придет ко мне хозяин тех дорожек. Хозяин снега, он смеющийся чудак, он под окном моим бродил когда-то, ну а сейчас лишь под окном моим вода, и снега нет, исчез и он куда-то. Хохочут тучи каплями дождя,